Я никогда не забуду, как мне было гадко первое время. Я знал, что он трус. А ну-ка, скажи это на родном языке. Трус. Когда скажешь, сразу становится легче. И вообще ни к чему подыскивать иностранное слово для сукина сына. Нет, он не был сукиным сыном. Он был просто трус. А это самое большое несчастье, какое может выпасть на долю человека. Потому что не будь он трусом, он не сдал бы перед этой женщиной и не позволил бы ей заклевать себя.